«А», — сказал Митя слегка разочарованно. «Да ты не огорчайся. У нас кандидаток долго не держат». «А сколько?» «Ну, это как когда. В общем, соберется совет, все тебе объяснят. И про устав, и про наши правила. Ты пока главное правило запомни. Про оружие. Оно там на стене написано». «Я уже запомнил. Наизусть», — сказал Митя. Зажмурился и тихонько зашептал. Сережа расслышал последние слова. «Если только они не будут настоящими и опасными врагами». «Вот именно», — хмуро сказал Сережа, потому что вспомнил вдруг потную физиономию и цепкие пальцы Пети Дзыкина. Но Петя Дзыкин не был, наверное, настоящим врагом. Он был просто собственник и склочник. Сережа дал Мите кеды Андрюшки Гарца, и они вернулись в спортзал. Через 40 минут к ним заглянул Олег. «Ну, как?»